Глава 8. Обманутое предчувствие, в которой герои наконец узнают всю правду и находят выход. Сапоги убитого наемника оказались на удивление теплыми и прочными. Крет в очередной раз порадовался этому обстоятельству, потому что брести приходилось по колено в снегу. Метель просовывала ледяные лапы под великоватую куртку, щипала за бока, подгоняя в пути. Амулет Келены стал бесполезной стекляшкой сразу после того, как маленький отряд выступил в дорогу. Спасибо ему и на этом. Мощный был заряд, если прикрывал живых почти двое суток. Крет уныло смотрел в заснеженную даль. Ноги то и дело замедляли шаг, независимо от упорно двигающегося вперед хозяина. Пытались остановиться, а лучше вовсе потащить дурня в противоположном направлении. «Что с тобой, друг? Устал, что на силу плетешься?» — спросил бредущий рядом Тайчо, щурясь и укрывая ладонью глаза от бешено кружащегося снега. Крет покачал головой. Не говорит же Димахеру, что ему до оцепенения страшно возвращаться в скит. Еще засмеет. Никаких убедительных аргументов, кроме дурного предчувствия, у мага не имелось. Зато это самое предчувствие с каждым шагом обретало поистине катастрофические размеры. «Опять грязится нечисть», — по-своему понял его родич. «Держись, уже скоро привол. Там можно будет отдохнуть как следует». «Эх, попариться в баньке!» — мечтательно закатились рыжие глаза. «Поспать в теплой постельке!» Крыт содрогнулся, представляя пустые, вымершие хибары скитников, обиталище ворон, воняющие псиной. Кстати, а почему они решили, что поселение вервульфов обязательно должно быть пустым? Симая покачал головой в ответ на его вопрос. Нет, там пусто. Нежить не селится семьями. А черные тени? Прохвост даже рассердился. Хватит молоть чепуху. Эти твари не глупее нас с тобой. Какой смысл сидеть в ските, когда к твоим услугам прекрасный Чеддарт? Крыт смахнул со лба намерзшую корку снега. Да. Вынужденно согласился он. «Ты прав. Вот только...» «Что?» — повторил Тайчо с нажимом. «Какая муха тебя укусила?» «Мне кажется, там зло. Пострашнее зверолюдей. Что-то очень-очень сильное». Симая не засмеял его. Напротив, нахмурился и знаком подозвал Келену, которая шла в хвосте отряда, чтобы контролировать тыл. Девушка просияла, с улыбкой заглядывая в лицо Гера. Крыту отчего-то сделалось неловко, будто он обманывал магичку, что-то крал у бедной обездоленной овечки. «Кел, красавица, ты что-нибудь чувствуешь?» Девушка вспыхнула, как маг, даже уши покраснели. «Кел, я не об этом!» Поспешил уточнить Димахер. «Впереди кто-то есть?» Крыт никогда не видел, чтобы краска отливала от лица в одно мгновение. Магичка пошатнулась. Симай, не сводивший с нее глаз, подхватил, испугавшийся, что она рухнет в обморок. «Ну, что там?» «Ух, я не знаю точно, но лучше бы нам обойти это место». Тайчо мрачно поджал губы. «Да вы сговорились против бани и кровати!» – проворчал он. «Друй подери, может, вы и правы, но оставлять врага, кто бы он ни был за спиной, последнее дело. Кто пойдет со мной?» Ренка мгновенно уцепилась за локоть хозяина, будто выросла из-под земли. Оскалилась на Крета. «Я с тобой, Тайчо», — подошел Дженнио. «Мне не по душе, что мы бежим. Так хоть здесь очистим землю от пакости. А что там в ските за нежить?» — обратился к господину магу Веснушка, отвесив поясной поклон. Ответ «Адруй его знает» застыл на языке. «Там зло», — веско проронил Крыт, глядя вдаль. Черная туча над скитом не желала рассеиваться. Однако же над их головами тоже не райское солнышко, а ночью вовсе худо будет. «Было зло, будь добро!» — ухмыльнулся Кертис, парень, который носил за поясом топор и метал его в движущегося вурдалака, как в деревянную колоду. «Кто бы там ни засел, ночевать где-то надо!» — снова вступил медленный и основательный Дженнио. «Чтобы с двумя-то магами мы не уничтожили эту тварь!» Эйталь мысленно застрадал. Келена увидела его страдальческое лицо и ободряюще сжала руку. «Решено!» – Радостно объявил Симая про хвост, потирая руки в предчувствии драки. «Идем вместе и восстановим справедливость хотя бы здесь!» Метель закружила отряд в вихрях колючих снежинок. Люди, проваливаясь в снежную кашу, двинулись дальше. В лесу мело гораздо меньше, оттого Крет даже успел согреться. Ему все еще было очень не по себе, но Симая уверенно вел команду безголовых наемников, и маги следовали за ними, повинуясь воле большинства. Крет вертел головой, высматривая нежить, боясь пропустить, хотя уж точно не пропустила бы Шима. Хортица бежала рядом с хозяином, и никого это больше не смущало и не возмущало. Сумерки стали почти непроглядными, когда чаща расступилась, и путники вышли к воротам скита. «Творец и его угодники!» – ахнул Тайчо. Крет пригляделся и похолодел. Выжженные скитниками на воротах охранные знаки трансформировались в рисунок – клубок гремучих змей, символ ордена Морла. «Что за тварь тут обитает?» – выкрикнул Веснушка, отступая за Джанью. Лысый не двинулся с места. Все замерли в клубах падающего снега. Крет с мстительным удовольствием созерцал всеобщий ужас перед неизвестным монстром, засевшим в поселении. Жуткий скрип ворот заставил вздрогнуть без исключения всех. Симая выругался, Кертис перекрестился, Келена вжалась в спину Крета. В образовавшуюся щель с бряцанием брони шагнула до омерзения знакомая фигура в рогатом шлеме. Крет даже пару раз видел его в кошмарах. «Так и знал, что про Драугра насвистели!» разочарованно сплюнул Веснушка. Крет и Таль готов был расхохотаться от облегчения. «Нет, Друева неубиваемая тварь не сделалась менее опасной, но сейчас их два мага и два десятка не самых последних мечей Чеддарта. Вполне хватит, чтобы разрубить Драугра на куски и сжечь в нескольких кострах прежде, чем он соберется воедино». Тайчо, будто прочитав мысли родича, решил не тянуть с исполнением этого плана и обнажил мечи. В темно-синих сумерках блеснула заговоренная сталь. Из-за забрала рогатого шлема полыхнуло мертвенно-голубым огнем. Противники будто обменялись приветствием перед схваткой. Крет наблюдал за Симаей, принявшим боевую стойку, готовый поддержать магии, как тогда в поле. Пальцы неприятно покалывало крупицами силы. Странно, что он не сумел распознать Драугра, переполошил всех, стыдно вспомнить. Впрочем, после встречи с повелительницей теней будешь шарахаться и от собственной тени. «Господин маг!» – шепотом вскрикнула Келена, цепляясь за его рукав. «Сцепка! Помилуй, Адара, у него сцепка! Это Марлинг!» Крет моргнул, присмотрелся и, обругав себя последним ослом, бросился вперед. «Стой, а чё? Это Марлинг!» Димахер резко обернулся. «В каком смысле, Марлинг?» – не понял он. Перевел взгляд на Драугра, который не делал попыток напасть на ошеломленный отряд путников. «Где-то рядом маг, который держит его на поводке. Но он в ските, я думаю». В ответ на это рослый мертвый воин толкнул створку ворот, как будто приглашая гостей войти. «Вот это да!» – присвистнул Кертис, а Веснушка отпустил шуточку, мол, если стражем здесь Драугр, то его хозяин, несомненно, сам Ирбис. Ирбис – второе по значимости божество в пантеоне богов проклятых земель. Изображается в виде огромного ледяного барса. «Похоже, нас приглашают», – Тайчо обвел глазами отряд, даже не подумав убрать мечи. Путники молчали, полностью, как и в черной лодке, полагаясь на решение предводителя. «Что ж, давайте познакомимся с этим магом», – постановил Симая, направляясь к воротам, все так же с оружием наготове. И Крет был с ним согласен. «Не до вежливости, когда не знаешь, что за тварь сидит в ските и держит на поводке самого могучего мертвого воина континента». Эйталь догнал родича у самых ворот, опасливо покосился на замершего монстра. Только сейчас он понял, что с ним не так. Прежние тусклые бельма в прорези шлема засверкали синим огнем. Такие шутки любил один старый друг. «Добро пожаловать!» – раздался знакомый голос. И из-за ближнего барака, в окнах которого тепло горел свет, вышел худой человек в простой холщовой рубахе и крестьянских портах. Короткие, неровно остриженные волосы неопрятно торчали, пальцы были нервно сжаты в кулаки, и вообще вся фигура казалась какой-то сгорбленной, стянутой, а движения принужденными и скованными. И тем не менее Крет без труда узнал Лео. Арх Грант, блестящий аристократ, красавец и величайший маг, храбрейший глава магической стражи Чидарта, выглядел сейчас как изможденный тяжким недугом крестьянин. «Ты жив!» Не сдержавшись, Крет бросился к другу, которого считал погибшим. «Ты, как я вижу, тоже». Бледные тонкие губы тронула легкая улыбка. «И это все, кто остался в живых. Что ж, друзья, входите и отдыхайте, здесь вы в безопасности». Эйталь, закусив губу, замер возле Лео. Ему не терпелось узнать, как тому удалось избежать костра Тетрады и покинуть Цериш. Что с ним сталось за этот проклятый месяц, и почему он здесь, а не попытался вернуться домой? Возможно, будь Грант в городе, Скорпионша поостереглась бы соваться в Чидарт. Вопросы жгли горло огнем. Но наемники не спешили расходиться, а Семайя так и стоял с обнаженными мечами, расставив ноги пошире, как для поединка. За его правым плечом тигрицей замерла Ренка. Лео перевел взгляд на родича Крета. «Знаменитый Димахер Тайчо», – со сдержанным одобрением кивнул он. «Рад нашей встрече». Семай не улыбнулся в ответ на приветствие. Его лицо даже не дрогнуло. «Не имею чести быть с вами знакомым». Лео с видимым усилием шагнул ему навстречу. Все же он болен и сильно. «Бывший капитан Макстражи Лео Грант», – представился он, протягивая руку. Крет увидел, как рассвирепел Семайя, как на скулах забугрились желваки. Руку он не пожал, лишь сказал, будто сплюнул. «А, тот самый чернокнижник, который задурил голову мальчишкам, запрещенным колдовством. Ты чё?» – сукаризный воскликнул Крет. «Что за манера у этого сукина сына? Разве важно сейчас, что было раньше? Лео поплатился за ошибку, как и они все, но главное, с ними сильнейший маг в мире». «И это прекрасно! Ведь прекрасно, разве нет?» Крет оглянулся, ища поддержки Келены, но и девушка глядела на Лео настороженно. «Если угодно, тот самый», – дернул плечом Грант, не смутившись. «Но мы в одной лодке, Димахер. Время рассудит нас, когда будет выиграна битва. Идите в дом, господа. Хоть я чернокнижник, но потными волосатыми наемниками не питаюсь». Крет вздрогнул, услыхав от друга речи, приличествующие разве что простолюдину. Его же сейчас разорвут за такие шутки. «Это мы-то потные и волосатые», – обиженно поинтересовался Веснушка у Кертиса. «А какой же ты? Потный, известно». Совсем не зло хмыкнул тот. «Пойдемте, братья, наконец выспимся под крышей». Нестройно переговариваясь, попутчики Крета разбрелись по избам вервольфов. Семайя, сурово выдвинутый нижней челюстью, наблюдал за этим вопиющим безобразием, потом неохотно вложил мечи в ножны и бросил. «Ренка за мной, и вы оба тоже». Лео неожиданно послушно последовал за Димахером. Не разозлился, не поставил заносчивого чужака на место, его будто подменили. Впрочем, Крета и самого, кажется, подменили с тех пор, как они с Грантом виделись в последний раз. Поэтому он пошел за ними в ту самую хибару, где они с Тайчо в первое свое путешествие оборонялись от зверолюдей. В дверях Семай обернулся и свирепо сверкнул глазами. «Никто не ляжет спать, пока мы трое не будем знать всю правду. Понятно тебе, чернокнижник?» Лео тихонько рассмеялся. «Мы в одной лодке, Димахер», — повторил он. «Нам или грести в одну сторону, или идти ко дну. Я расскажу все». Но выслушать рассказ бывшего старшего магика удалось не сразу. Снаружи донесся шум, хохот и улюлюканье, замелькали факелы. Усевшийся было на лавку Семая глянул в окно и тут же вскочил с почерствевшим лицом. «Я сейчас вернусь». Крет пожал плечами. Похоже, приятели Тайчо затеяли пирушку, и кто бы их за это упрекнул? Бросил взгляд в окно и скривился. Четверо самых ретивых наемников развлекались тем, что нападали на неподвижно стоящего у ворот Драукра. Тыкали короткими мечами, кидались камнями или клубнями картошки в темноте не было видно. Кертис метнул в спину воина топор, который победно застрял между щитками брони. Остальные увлеченно наблюдали за этим безобразием, хохоча и подначивая товарищей. Эйталь не то чтобы пожалел смертоносную тварь, едва не разорвавшую их в прошлую встречу, но смотреть, как измываются над подчиненным хозяину Марлингом, было неприятно. «Оставь», – спокойно посоветовал Грант, тяжело опускаясь на скамью перед уставленным разносолами столом. «Похоже, этот сброд слушается только своего короля. Девочка», – обратился он к неловко замершей у двери Ренке, – «принеси вон тот жбан с наливкой, пожалуйста». Ренка с сомнением покосилась на стоящий в леднике жбан. Тайчу не позвал ее с собой и не оставил приказаний. Крет ожидал, что она снова начнет ломаться, но, как ни странно, ошибся. Безобразная рабыня не только притащила бочонок, но и нарезала каравай и окорок. Разлила наливку по пузатым глиняным кружкам. Вид у нее был понурый, как у собаки, брошенной хозяином и вынужденной прислуживать чужакам. Тем временем во дворе раздался зычный голос Димахера. Его речь, насыщенностью и колоритом образов, не уступающая самым опытным караванщикам кольца, заставила воителей притихнуть и разойтись по избам. В конце, кажется, он все же потребовал затопить баню, в чем Эйталь не видел ни малейшего смысла. Все равно волчьи постели кишмя кишели блохами. Дверь распахнулась с удара ноги. Возникший в проеме Симайя потер ладони. «Ого, да у нас праздник. Правда, непонятно какой. Келен, красавица, входи, чего жмешься?» Он тут же ухватил немытой лапищей толстый кусок окорока, соединил с хлебом и откусил добрую половину. «Выпьем за спасение наших шкур из клешней повелительницы теней». Дерзко глядя на Гранта, Симайя подхватил кружку, влил в себя содержимое и только тогда рухнул на застонавшую под его весом скамью. Крет отвернулся. Ему было неловко за родича. Лео остался невозмутим, более того, поддержал тост. «Рад вашему спасению. Именно вашему, господин Димахер, и твоему, Эйталь. Посему выпьем». Крет пригубил наливки. «Вкусно. А их поили какими-то ягодными помоями». Некоторое время все стучали ложками. Тайчо позвал к столу Ренку, и Гер даже забыл мысленно возмутиться, что приходится делить трапезу с рабами. «Спасибо за пиршество, хозяин!» Откинувшись назад и поглаживая пузо, сказал раздобревший Симайя. «Уважил знатно. Ждал нас или не нас?» «Вас», — подтвердил Грант. «От самого Чедерта встречал». «Вот оно что! Ведь от самого города на них ни разу не напала ни одна мертвая тварь». А Кретто удивлялся, как могильная звезда, заряженная бездарными магиками арены, смогла прикрыть всю компанию. «Марлинги?» Лео кивнул. Тайчо подставил кружку Ренке, ловко ворочавший жбан. «Так что, мне каждое слово из тебя тяну, чернокнижник?» Лео печально улыбнулся. «Устанешь слушать, Димахер», — в тон ему ответил старший магик. Крет устроился в углу, подтянув колени к груди. По правде, он ужасно устал и теперь, наконец, мог отдохнуть, потому что с этими двумя ему не страшно никакое зло мира. Пламя в печи жарко и весело грызло поленья, от наливки и сытной еды тепло пульсировало в груди. Лео и Симайя сидели друг против друга, непохожие, как полнейшие антиподы, как огненный Готчер и ледяной Ирбис. «Раз уж вы здесь, сытые в тепле, не смею надеяться жаждете узнать всю правду о презренном чернокнижнике, начну с самого начала. Так уж случилось, что судьба отравила меня магическим даром настолько сильным, что его неприлично иметь сыну обедневшего арха. Не будь в моих жилах этого яда, я стал бы сносным чиновником или хорошим военным, но волею случая оказался изгоем. Когда в тебе всего слишком, это вызывает лишь зависть и ненависть. Я жил в этой ненависти, я читал ее в глазах друзей, сослуживцев, в глазах собственной жены. Все вокруг меня пропиталось ее ядовитыми парами. Если бы я только мог отказаться от непрошенного дара, но и этой возможности меня лишили. В Чедарте преступно прятать свою силу. Ее принято обращать на службу городу, к вящей славе Макстражи и господина-наместника. День, когда Шантаре повысил меня до звания капитана магической стражи, стал первым днем моего падения. Лео перевел дух. От единственного глотка его щеки раскраснелись, два ярких пятна на бледном лице. Или не от вина он горит, а от того, что говорит о себе? Вряд ли даже покойная Калиста знала о своем муже всю правду. Всем известно, с каким усердием император Рэмэ содействует распространению истинной веры в землях, далеких от империи. Тетрада захватывает города, шествуя по миру царственной поступью. Одна беда. Иерархи четырех отнимают немалую часть власти у светских правителей. Шантаре был настолько взбешен вмешательством тетрарха в дела Совета Геров и его намерением взять контроль над жилами силы, что велел мне создать Орден Морлы из числа доверенных магов и вырастить армию, неподконтрольную тетраде. Я понимал, что должен был отказать. Наместник был безумен в своем стремлении править единолично. Но я слишком солдат. И не верю в бога четырех, поэтому сделал так, как он хотел. Вот мерзавец. Крет стиснул в руке кружку. Он и сам едва не поддался на подобную провокацию. Тайча снова протянул кружку Ренке. Наливку он хлебал, как воду, но взгляд оставался острым. Он слушал внимательно, очень внимательно. В конечном итоге правда все же всплыла. Это было закономерно, потому что агентом тетрады была моя жена. Мне следовало бежать без оглядки. Бежать вместе с людьми, которые оказались замешаны в чудовищном заговоре по моей вине. Но я отправился в тот вечер на арену посмотреть выдающийся поединок, в котором проиграл мой фаворит и победил мой друг. Меня арестовали прямо там, в апартаментах Бартоломью. Крет, мой бедный дружище, я должен просить прощения у тебя за все. Меньше, чем других, я хотел подставить себя. Возможно, признайся я церковником, костров не было бы вовсе. Но тогда я еще верил Кириону и служил ему. А Шантаре нужны были лишь марлинги. Когда орден арестовали, Макстраж по имени Ротор выпытывал, где находятся мертвые воины и можно ли их разбудить. Это был доверенный слуга предателя Кириона, который не мытьем, так катанием решил вернуть свою армию обратно. Я понял слишком поздно. После ночей полных пыток. Они были бесконечны. Мне не давали пить, не давали спать. Когда Ротор привел тебя, Крет, я едва держался. Он приготовил для меня самую жуткую пытку, по сравнению с которой раскаленные клещи и вырванные ногти не более, чем щекотка. «Обряд изгнания души», – прошептала Италь. В напряженной тишине даже слова прозвучали зловеще. «Он ни на что не похож. Это погружение в такую пучину мрака и лютого зла, где не бывают души даже самых закоренелых грешников. Там не во что верить. Там замирает время, и мгновение боли и ужаса растягивается на века. Именно там я встретил ее. Повелительницу теней?» Уточнил Симая деловито, ничуть не проникнувшись сочувствием к несчастному магу. «Да, это одна из дочерей темной богини Брахиты. Существо настолько прожорливое и жестокое, что ее погрузили в самую пропасть ада. Я увидел ее, а она меня». В тишине было слышно, как трещат прогорающие поленья в печи, как в соседней избе ржут наемники, как стучат от ужаса зубы Келены. «На другой день меня казнили». Ровным и безучастным тоном произнес Лео, но лицо его исказило нервная дрожь. Крет только сейчас заметил белесые шрамы на виске, неестественно натянутую кожу скулы и руки. Помилуй Адара, кожа похожа на застывший воск. Остается только догадываться, насколько изуродовано тело старшего магика. «Как ты спасся?» – дрогнувшим голосом спросил Гер. «Ты знаешь, что кристаллит плавится в огне?» «Не, нет. Я тоже не знал. Как и служки тетрады. Возможно, никто просто не доживал до того момента, когда полностью расплавятся кандалы. А я оказался крепким». Лео грустно засмеялся. «И я продолжал дышать, сгорая дотла. Еще одна удача». Симай облокотился о стол, внимательно поглядел на мага, возвращая к теме разговора. Лео, понимающе усмехнулся, кивнул. «Знаю, мне нет оправданий. Но отчаяние и боль были столь велики, что мой разум помутился. Я проклял Чидарт, вызывая из глубин преисподней Брахитанку на погибель своим мучителям». «Слабак!» От удара кулаком затрещала дубовая столешница. «Трус и осел!» Кровь бросилась в лицо Крету. Он испытал мучительный стыд за родича. «Как ты смеешь такое говорить?» Сжав едва зажившие ладони в кулаке, выкрикнул он. «Нескорожденный грубиян!» Ох, кажется, не стоило перечить бешеному Димахеру. Но Крет слишком хорошо помнил Цериш. В его душе до сих пор жил черный ужас, а ведь его не пытали и не сжигали на костре. А еще он помнил визит к Кириону, когда лишь клеймо Тайчо спасло его от позорного участия в очередном заговоре. Но у Лео не было клейма, и не было родича, готового выкрасть его из островной тюрьмы. Симая метнул на него свирепый и чуточку обиженный взгляд. Пожалуй, в чем-то он даже прав. Без его помощи не сидеть бы Италию здесь живым и невредимым. Но позволить ему оскорбить высокородного мага, кумира, нет. «Ха!» – сказал Димахер. «И что ты предлагаешь? Взяться за руки и дружно взрыднуть над несчастной судьбой безвинного чернокнижника? Ты чё?» Лео поднялся на ноги. «Он прав, не спорьте. Моя вина непомерна, и причины ее не слишком важны». «Ха!» – на тон ниже, со сдерживаемой яростью прорычал Симая. «Кому интересно, что ты сидишь в этом дроевом ските и рвешь на себе волосы в осознании собственной вины? Тысячи людей погибли по твоей милости. Как же я вас ненавижу, пудлые трусливые людишки, имея власть над силами богов, оставаться презренными дрожащими тварями!» Никто больше не возражал ему, хотя Лео впервые сверкнул глазами. У Италии отлегло от души. Его товарищ, его гений остался прежним. «Они не погибли», – тихо промолвил старший магик, припечатывая изуродованными ладонями стол. «Что? Духи, которым дает жизнь Брахитанка, захватывают живых. Они не подбирают падаль. Все жители Чидарта еще живы. Их головы затуманены чернотой и кошмарами, но их можно спасти». «Как?» – быстро спросил Симая. Собранный, внимательный, уже больше не злящийся, он вообще был отходчив и, видимо, лишь поэтому так долго вытерпел Эттину, подумала Скретто. «Есть один способ». Лео снова опустился на скамью напротив Димахера. Сейчас он говорил с ним и для него. «Я могу создать амулет, который изгонит тени. Но для него мне нужна мертвая вода». Крету показалось, что он ослышался. «Разве мертвая вода – это не сказки? Живая, да, существует. Та самая жила, которой владел род Эйталии с момента заселения кольца. Жила Акали. И еще четыре жилы, принадлежащие знатным семействам. Именно эта вода заставляет землю родить по четыре урожая в год, залечивать раны, оживлять все подряд, даже мертвое. Но слухи о мертвой воде, которая разрушает все, хоть живое, хоть неживое, всего лишь байки». «Я знаю, где ближайшая жила», – кивнул Симая. «Это точно поможет?» – Лео покачал головой. «Никто не даст точного ответа, но другого способа нет. И медлить нельзя. Брахитанка плодится каждые 24 дня. Скоро в пределах проклятого кольца ей станет тесно. Что нужно сделать? Привезти воды. Четверти галлона хватит». Симая закатил глаза, что-то подсчитывая в уме. Два дня до Клейна, еще два до Ремы, плюс еще 3-4 и дважды по 7. Мне потребуется 22 дня, быстрее не выйдет. Я дам тебе лошадь, и до Клейна будет день, — ответил Лео, явно давно все рассчитавший. — Эйталь поедет со мной. — Как скажешь, — покладисто согласился маг. — Значит, нам нужны две лошади. — Две. Димахер снова усмехнулся. — Ты знал, кто я, не правда ли, маг? И что я приду, знал. Да ты че. Мягко улыбнулся Лео, шрам в уголке левого глаза уродливо натянулся. «Я же бывший капитан магической стражи. У меня не было ни малейшего шанса не узнать, кто ты такой. О чем это вы?» – заинтересовался Крит. Но ему не ответили. Ингер снова взялся за кружку с наливкой. «Вкусная зараза! И как хорошо, что эти двое его друзья помирились!» И уже идиллично обсуждают тонкости предстоящего мероприятия. Крит устал прислушиваться. Он уже почти засыпал, когда вдруг поймал себя на мысли, что Тэмми его больше не зовет.